Блэквелл была основана в 1824 году. Открытие было весьма торжественным. Выступили Вальтер Скотт и, теперь родственник Джеймса, мистер Маккензи, и завершило оно долгий период борьбы Скотта за создание в Эдинбурге новой школы, которая могла бы дать детям классическое образование. Вальтер Скотт, Джон Клерк Максвелл и дядюшка Джордж учились когда-то в эдинбургской городской школе High School, которую дружно ненавидели всем сердцем. Академия была, несомненно, школой для избранных. Плата за обучение была здесь весьма высока, что объяснялось, во-первых, отсутствием поддержки со стороны городских властей, во-вторых, хорошим составом преподавателей и, в-третьих, дороговизной роскошного здания, построенного для академии. Такое стремление взбесить городские власти, сообщает старая эдинбургская хроника, весьма прискорбно, поскольку более скромное здание академии придало бы более законченный вид спуску с Фредерик-стрит. Так или иначе, академия была построена, и руководство ею принял лучший школьный воспитатель Европы, по выражению Вальтера Скотта, архидиакон Вильямс. Ему, возможно, масштаб академии казался мелким, и, пробыв в качестве ректора 2 года, Вильямс начал подумывать о более почетном и важном посте. И когда вновь образовавшийся Лондонский университет предложил ему кафедру романской философии, он согласился. Уговоры Скотта и Маккензи не помогли, Вильямс упорно стоял на своем. В конце концов, попечители согласились с его отставкой. Тем временем либеральное руководство Лондонского университета узнало о жесткой консервативной позиции Вильямса в вопросах церкви и вынудило его отказаться от кафедры. С другой стороны, Вильямс не мог уже возвратиться в Эдинбургскую академию, где на его место был назначен преемник. Вальтер Скотт писал о сложившейся ситуации в 1828 году. Написал Локарту длинное письмо о ситуации с Вильямсом и описал, как он сейчас, сидя меж двух стульев, упал со звуком непочтенным на свой крестец преосвященный. С большим трудом Вильямсу удалось обрести свое персональное место, и он теперь крепко держался за него. Своей главной задачей в академии он считал пестование обожаемого классического образования, основной упор в котором делался на латынь, греческие и английские языки, римских классиков и священное писание, то есть как раз на то, что и ожидали видеть в академии ее устроители. В дневнике Вальтера Скотта от 9 июля 1827 года встречаем примечательную фразу. «В 11 посетил вместе с Маккензи новую Эдинбургскую академию. В классе ректора мистера Вильямса мы с удовольствием слушали на латинском Вергилия и Ливия». От поступающих в школу учеников ректор Вильямс требовал знания Саллюстия и Вергилия. По его мнению, никто не должен поступить в школу, если он не держит в памяти основ греческой грамматики и если он не способен достаточно быстро и правильно переводить 4 книги Евангелия и Деяния апостолов, если он не может перевести любое место из 6 книг Илиады. Джеймс, несмотря на домашнее воспитание, по-видимому, удовлетворял этим довольно высоким требованиям и был принят в академию. У Максвелла в академии сразу же появилось прозвище Дуралей. Он, казалось, нисколько не тяготился им. Но с той памятной первой встречи со своими будущими соучениками не искал сближения с ними, предпочитая одиночество. Время от времени он с непроницаемым лицом бросал какие-то фразы, саркастические замечания, большей частью непонятные окружающим. Единственной его реакцией на шутки и поступки его одноклассников была быстрая летучая улыбка, только ею выдавал он свою большую чувствительность. Только ею и коротким глухим смешком.